«Так что же случилось?» — спросила Канина. «Неважно», — мрачно ответил Ринсвинд. «Все вот-вот начнется заново. Я это чувствую. У меня инстинкт. В этот мир поступает слишком много магии. Разразится ужасная война. И диск слишком стар, чтобы еще раз пережить ее. Он чересчур изношен. На нас надвигаются гибель, темнота и разрушение. Близится апокалипсис!» «По земле шествует смерть», — услужливо подсказал Найджел. «Что?» — рявкнул Ринсвинд, приходя в ярость от того, что его перебили. «Я говорю, по земле шествует смерть», — повторил Найджел. «Если по земле, то я не против», — кивнул Ринсвинд. «Не знаю я этой земли. Но мне не хотелось, чтобы смерть шествовал по диску». «Это только метафора», — попыталась успокоить его Канина. «Много ты знаешь. Я с ним встречался». «И какой он?» — полюбопытствовал Найджел. «Ну, если можно так выразиться». «Да?» «В услугах парикмахера он точно не нуждается».